Слово благодати представляет проповедь «Прославляя Бога внешним видом». Проповедует пастор Алексей Коломийцев. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о нескольких, на мой взгляд, чрезвычайно важных характеристиках или элементах того, с чем связано наше знание Христа или наше христианство. Каким образом оно связано с нашей жизнью вообще, в более широком смысле этого слова. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной могли открыть вторая глава, первое послание Петра. Первое послание апостола Петра. Значит, апостол Петр обращается к людям, которые познали Христа, которые представляют собой церковь, и он им говорит о их определенной характеристике, определенной задаче. Послушайте. Значит, 9 стих, 2 глава. «Но вы, верующие люди, род избранный». То есть вы особые люди, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И дальше сказано, для чего? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. That you may declare the praises of Him. То есть речь идет вот о чем, что Бог избирает людей, нас с вами. Он спасает христиан. И одна из целей, почему Он это делает, заключается в том, что Он хочет через нас показать свое совершенство. Вы знаете, что в вечности мы все будем заниматься практически одним делом. Мы будем прославлять Бога. Некоторые люди говорят, что это очень интересно. Особенно я помню, когда-то в детстве читал в газете, в советской газете, статейку, которая называлась «Не хочу в рай», так называлась. Значит, женщина пишет и говорит, я страшно не люблю арфу, вообще звук арфы. Вот. А так как в небесах все, что будут люди делать, это играть на арфах, я, говорит, не хочу, ненавижу это все дело, не хочу туда. Но это очень такое извращенное представление о небе. Что такое небо? Дело вот в чем. Представьте себе, что вы когда-то видели самое интересное. Вспомните, попробуйте. Вот самое увлекательное, самое интересное, то, что переполняло ваше сознание, что вы смотрели и не могли насмотреться, насладиться. Я помню один из таких моментов, когда мы с ребятами, вот Игорь здесь, мы с ребятами ходили на гору Сент-Хеленс, еще до того, как она взорвалась последний раз. И это зрелище, оттуда не хотелось уходить. Вот эта грандиозность, это что-то такое. Вот попытайтесь вспомнить такие моменты в своей жизни. Так вот, когда мы будем на небесах, величие Бога, оно настолько впечатляющее, что сколько мы будем жить в вечности, столько мы будем открывать для себя все новые и новые аспекты Божьей природы. Его яркость характера, Его силу, Его знание, которое безгранично, чрезвычайно просто велико, великое знание. Теперь посмотрите. Когда люди становятся верующими, они отличаются от тех, кто живет в мире, тем, что они знают Бога. У них есть доступ к Богу. Поэтому апостол Петр пишет и говорит, вы знаете что? Задача христианина заключается в том, чтобы он, живя здесь на земле, познавал Бога. И чем больше он его познает, тем больше он его будет прославлять. То есть, его сердце, его разум, его жизнь вся, или все то, что контролируется его сердцем и его разумом, будет направлено к тому, чтобы восхищаться Богом, чтобы отражать его в своей жизни. То есть речь идет о том, что он говорит, ибо вы, род избранный, царственное священство, для того, чтобы возвещать совершенство Божие. То есть вот мы несовершенные люди, но в какой-то степени мы можем отражать этому окружающему миру Божье совершенство. Так, да? То есть речь идет о том, что жить для славы Божией – это самая интересная жизнь, которая может быть. Это 100%. Так говорит Библия, и так говорит опыт многих и многих христиан. Это первое. Второе, когда мы живем для славы Божией, мы, соприкасаясь с Ним, как бы, знаете, электризуемся, то есть мы впитываем Его совершенство, мы впитываем Его величие. Учимся мыслить, как Он, мы учимся говорить, как Он, мы учимся относиться к людям так, как Он относится и так далее. Вот в этом задача христианства. Я вам скажу, в этом задача каждого из вас. Если вы хотите представить себе, что такое христианство, поставьте себе цель научиться вот этому процессу, познавать Бога и отражать Его, познавать Бога и отражать Его. В этом настоящая суть христианской жизни, в этом ее интерес, в этом смысл христианства. На арфах играть это дело пятое. Может, вы никогда не научитесь на арфах играть. Вот. Но для того, чтобы отражать Бога или познавать Его, в этом действительно сущность жизни. Когда мы говорим о том, что происходит с человеком, когда он познает Бога, один из аспектов нашей жизни – это наша внешность. Я хотел бы задать вам вопрос. Как вы думаете, на ваш взгляд, что вы можете определить по внешности о человеке? Можете ли вы что-нибудь определить? Я вам скажу точно. Есть такая русская пословица: «Встречают по одежке, провожают по уму». Понимаете суть ее, да? Это 100% каждый из нас формирует мнение о человеке, первое мнение, по его внешнему виду. Не только по одежде, как я уже сказал, по манере. Есть люди с открытыми глазами, смотришь, и он, видно, что он добрый, сразу видно. А есть люди более суровые, может быть, он действительно добрый, но он не выражает этого. Понимаете, да? То есть мы формируем для себя определенное мнение о человеке по внешности. Ну, во всяком случае, можно, посмотрев на человека, можно определить, организованный он или беспорядочный. Так, да? Есть люди, которые ухоженные, есть люди, которые расхлябанные. Это говорит о его характере в большой степени. Во всяком случае, может быть, какая-то есть поправка, может быть, вполне возможно, может быть, у человека там что-то сломалось, и он сегодня утюг поломался, вот, может быть. Вот. Но мы воспринимаем, это реальность, мы привыкли к тому, что мы воспринимаем. Дальше, состоятельный человек или нет? Так, да? Есть люди, видно, в какой одежде они, из какого магазина они покупают, или насколько она дорогая. Стремится ли быть модным, или наоборот, старается не выпячиваться. То же самое, да? Это то, что каждый из нас регистрирует, когда мы видим. Знаете, вокруг этого идут много споров, но это реальность. Это реальность, и мы все так живем, мы все так делаем. И я уверен, когда вы разговариваете, девчонки особенно часто разговаривают об этом, вы говорите о впечатлениях, вот кто в чем был одет или каким образом. По телевидению, если вы знаете, бывают вот эти всякие награждения, церемонии. И потом еще целая куча передач о том, кто в чем был одет. Может быть, вы видели когда-нибудь. То есть этому уделяется огромное-огромное внимание. Кроме того, можно еще сделать один вывод. Это человек морально стабильный, или же он пытается ходить по грани, где-то по краю ходить о моральности. Понимаете, да? О чем идет речь? Мы это регистрируем, мы это понимаем. Даже мы можем оправдывать это или осуждать. Я не говорю сейчас об этом. Я говорю о том, что факт, что наша внешность, она играет определенную роль. Писание несколько раз упоминает об одежде и внешнем виде и о разных характеристиках этого. Например, если вы помните, одежда Иосифа, она выражала определенное отношение отца к Иосифу и была раздражителем для братьев. Помните, да? Опять-таки, я не хочу говорить, правильно ли сделал отец Иосифа, что сделал такую одежду или неправильно. Я хочу сказать, что это был фактор, который играл определенную роль. В древности язычники одевались как транссексуалы, transsexuals. Знаете, что это такое, да? Когда мужчина одевается в женщину или женщина одевается в мужчину, наоборот. То есть они подчеркивали этим. Вот то, что сегодня можно увидеть в Лос-Анджелесе, я видел несколько таких отвратительных картин, когда, ну, я не буду описывать всех этих деталей, но одевались, так сказать, cross-dressing. Это старо уже, это очень-очень давно. И поэтому во Второзаконии, В 22 главе написано, смотри, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всякий, делающий сие. То есть речь идет о том, что люди, жившие тогда, уже тогда у них была эта идея, когда они каким-то образом, видя в этом духовный смысл, то есть они пытались, ну, кросс-дрессинг они делали. Это еще один важный фактор. Блудницы отличались своим внешним видом и манерами. Так Библия говорит о том, смотрите, притчи, 7 глава, 10 стих. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. То есть уже тогда люди шли по дороге, и они могли видеть, оп, сразу register here. Он сразу понимает, он знает, что это такое, он знает, кто она. Может быть, конечно, мы можем ошибиться в какой-то ситуации, но здесь написано, смотри, здесь не написано, что блудница, написано в наряде блудницы, плюс шумливая и необузданная. То есть определенные характеристики, которые сразу человеку дают какой-то сигнал о том, кого он видит впереди. Помните, Давид одевался в одежды скорби, то есть были одежды блудницы, были одежды, когда они кросс-дрессинг делали, были одежды скорби. Псалом 34, смотри, «Я во время болезни их одевался во вретище». Что такое вретище? Это специальная одежда, которая была очень бедная, одежда, которой подчеркивали скорбь. Посмотрите, сколько в Писании описано различных видов, различных вариантов. То есть Писание говорит о том, что это был фактор. Опять-таки мы еще не говорим, как это Писание оценивает. Мы просто говорим о том, что это был фактор. Новый Завет говорит об одежде богача. Посмотрите Евангелие Луки, 16 глава, 19 стих. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. То есть, тоже определенная характеристика, и Бог побудил евангелиста Луку указать, как он именно одевался. Это подчеркивало его статус, это подчеркивало, кто он, этот человек. Кроме того, внешний вид будет играть важную роль в вечности. Как это ни странно. Как это ни странно. Посмотрите, Откровение, 7 глава, 9 стих. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках». Речь идет о том, что когда он видит этих людей, то этих людей он видит в белых одеждах, не в грязных, не в разорванных, не в каких-то еще. Это определенный фактор, который дополняет вот эту вот полную гармонию небес, которая была реальностью или реально открыта для Иоанна тогда. Какое отношение наша внешность имеет к нашей духовности? Я хотел задать этот вопрос и сразу же начать с принципа номер один. Первый принцип, который я хотел бы, чтобы вы записали, говорит следующее. Внешняя религиозность ни в каких обстоятельствах не может быть причиной спасения. Я еще раз повторю. Внешность человека никогда не может быть причиной спасения. То есть, если мы видим, человек плохой, и думаем, сейчас вот если мы его оденем и обучим манерам, и прическу мы сделаем соответствующую, то он тогда может быть спасенным. Это неправильно. Это абсолютная ложь. Многие люди, к сожалению, попадаются на это. И они думают, что для того, чтобы спасать людей, нужно их просто всех отмыть, там что-то подрезать, что-то подшить, что-то добавить, переодеть. И все тогда будут уже верующие. Все сидят такие верующие и правильные. Это не так. Это 100% не так. Но вместе с этим я хотел бы задать вам вопрос. Должна ли меняться внешность людей, пришедших ко Христу? Должна ли? Задайте себе вопрос. Человек пришел ко Христу. Должна ли поменяться его внешность? И если должна, то как? Посмотрите, наша цель, наша задача, мы уже определили, что самое дорогое, что может быть у христианина, это прославлять Бога и отражать Его в своей жизни. Смотрите, человек жил до Иисуса Христа, жил одной жизнью, потом он встретился со Христом и стал жить другой жизнью. Вопрос, который я задаю, попробуйте себе его задать. Должна ли это внутренняя перемена, покаяние, новое сердце, перечисляли, посвящение себя Богу и так далее. Должна ли эта внутренняя перемена повлиять на внешний вид человека, на его external appearance? Если да, то как? Попробуйте дать ответ, это каждый себе. Составить такой список. Если бы вы стояли на месте служителя церкви или того, кто должен дать определение, вот у вас спрашивают люди неверующие, люди, которые приходят к Богу, они никогда не слышали ничего, никогда не знали, и они спрашивают у вас, что должно у меня поменяться? Что вы ему ответите? Нам нужно знать, что отвечать. Почему? Потому что иначе у нас тогда неправильные требования к себе, и тогда у нас неправильные требования к тем людям, которые нас окружают, да? И мы начинаем, ну так скажем, то, что нам не нравится, осуждать людей. То, что мы считаем правильно, мы каким-то образом становимся на их сторону и поддерживаем. И таким образом, в этой сфере возникает много, ну, таких непонятных ситуаций. Я хотел бы с вами сегодня разобраться, или найти ответ на этот вопрос. Я скажу вам о том, что некоторые из присутствующих здесь уже слышали некоторые из основных тезисов, которые я буду говорить сегодня. Я помню, когда это было. Это было 2 года тому назад. Почему я помню? Потому что я как раз писал одну из работ в семинарии. Я взял эту тему, исследовал ее и говорил об этом. Вот здесь сидело 4 лавки, ровно 4 лавки людей. То есть понимаете, что здесь уже у нас сколько? 14 лавок. Значит, как минимум люди на 10 лавках, которые сидят, это еще не слышали. Но даже если вы слышали это уже один раз, повторение – мать учения, как говорится, и это очень важная такая информация для того, чтобы мы могли это ясно понимать. Я хотел бы вам задать несколько наводящих вопросов. Значит, смотрите, покаяние – это перемена мышления и перемена ценностей. То есть это не просто так вашу душу там из одного списка в другой список перевели. Это покаяние. Греческое слово метаноя от слова ноэо, что значит разум. Мета – это изменение. Метаноя – изменение мышления. То есть мы говорим о том, что если человек покаялся, то его мышление поменялось. Он оценивал жизнь с позиции того, что он Бог, а Бога не существует. Или он, может быть, и существовал, но где-то на задворках. Потом, когда он обращается, он вдруг признает, что он, оказывается, несовершенный человек. А Бог – это совершенная огромная личность. И тогда все в его жизни занимает свое место, совершенно другое, другая система, другой подход. Это покаяние, это то, о чем мы говорим. Он уже начинает жить не для себя и не ради себя, а он начинает жить для Бога, ради Бога и для ближних. В этом суть. Помните, Христос говорил одному из людей, которые к нему пришли, спрашивал человек, какая самая большая заповедь. Он говорит, возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и возлюби ближнего, как самого себя. То есть в этом суть христианства. В этом вот вся красота, в этом интерес христианства, в этом жизнь его. Представьте себе, если вы приготовили кому-то хороший подарок, хороший, качественный, дорогой, как вы его упакуете, когда будете дарить? Не знаю, как вы, конечно, разные люди по-разному могут упаковать, но пойдите в магазин, где продаются дорогие ювелирные украшения. И посмотрите на то, в каких коробочках они лежат. Коробочка должна быть достойна вот того золотого дорогого украшения, которое там. Так, да? Ну, во всяком случае, какое-нибудь ожерелье, так скажем, за $1000 или за $2000, его не ложат в хозяйственную сумку. Просто так. Его положат в коробочку, в которой там бархатом все золотом выложено. Потому что, ну, это ясно о том, что ценность. Понимаете, о чем я говорю, да? Я хочу вам сказать о том, в какую коробочку вы положили ту самую большую драгоценность, которую вы получили от Бога. В какой упаковке вы подаете? Я не хочу сказать, что упаковка – это спасение, или это Бог, или это еще что-нибудь. Я хочу сказать вам, как это естественно. Вы понимаете, да, о чем идет речь? То есть, если мы дорожим спасением, если мы дорожим жертвой Христа, Его благодатью, если это что-то для нас особо ценное, то, скорее всего, упаковка этого ценного то же самое будет в какой-то степени хотя бы отражать это. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, когда мы говорим о действии спасения на внешний вид, мы говорим о естественных процессах, которые, так скажем, невозможно предписать, но они, естественно, понимаемы каждым. Даже тогда, когда некоторые молодые люди там, шутя или неопрятно, там что-то где-то завернут, какой-нибудь подарок, ну, не совсем уж так ровно или не самую хорошую бумагу, вот, то тогда, когда они собираются жениться или когда они влюбились, они уже спросят совета, подойдут к кому-нибудь и скажут: «Дядь Леша, пойдем со мной в магазин и выберем». Я почему говорю? Потому что были такие ситуации в моей жизни. Почему? Потому что он хочет, чтобы вот это хорошее желание, доброе желание в его сердце, оно было преподнесено правильно. Понимаете, да? Это естественный процесс, мы все это понимаем. Но почему-то, когда мы говорим о нашем внешнем виде, мы говорим: а я вот христианин внутри, и пусть они меня любят такого. Вот какой есть, вот отсюда одно торчит, отсюда другое торчит, на голове взрыв, как на макаронной фабрике и так далее. Вот я, зато у меня сердце доброе. Это нелогично, понимаете, да? Это нелогично. То есть, когда мы говорим о том, что если человек действительно ценит то, что у него есть, и он хочет, чтобы вот это доброе в его сердце имело эффект на тех, кто его окружает, он будет заботиться о том, как это представляется. Обязательно. Во всяком случае, в любой компании, уважающей себя компании, менеджмент всегда заботится о том, какой эффект внешний вид их сотрудников производит на тех, кто к ним приходит. Почему они это делают? Потому что это им стоит реальных денег. То есть, если в магазин придут и увидят там некрасиво, небрежно, неаккуратно одетых тех, кто работает с клиентами, вот, ну, просто человеку неприятно будет туда приходить. Это психология определенная. Человек придет туда, где хорошие манеры, где с ним ласково разговаривают, где приятно посмотреть на то, что он видит, на то, что ему представляют, на то, как это сделано и так далее. То есть, психологи, которые работают вот в этих компаниях, они все это просчитывают, и они просто говорят: если ты не согласен с этими правилами, you're fired. That's all. Там, конечно, совет не вызывает на членское собрание, но все это решение просто приводится к, так скажем, к одному знаменателю. У нас есть один текст Священного Писания, который достаточно конкретно говорит о том, как мы должны подходить ко всему в нашей жизни, включая внешний вид. Колоссянам 3 глава 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть, смотрите, абсолютно все, что мы делаем, абсолютно все, что мы делаем, должно быть способом и инструментом поклонения Богу. Здесь написано: все, что вы делаете. Вот посмотрите, до покаяния человек живет своими эгоистичными идеями. Все, что он делает, потому что ему так нравится. Потому что он так хочет. Потому что кто вы такие, чтобы мне говорить? Это тогда, когда человек неверующий. Когда человек обратился к Богу, теперь он уже отказался от своего «я», он перестает жить для того, чтобы утвердить себя или сделать, что он хочет. Теперь он все, что делает, делает с точки зрения того, как ему прославить Бога. То есть, как ему отразить своей жизнью, в данном случае, своим внешним видом? Как отразить Бога? Как отразить Его славу? Как подчеркнуть Его величие своей жизни? Итак, как же? Что нужно для этого сделать? Вы помните, когда блудный сын вернулся к отцу? Помните, что отец сделал? Помните, что отец сделал? Помните, что он сказал слугам? Он говорит, пожалуйста, дайте ему новую одежду. Лучшую одежду. Да, перстень на руку, обувь, да. Он просто увидел, что, да, сердце у этого молодого человека поменялось. Он говорит, сейчас ему надо одежду поменять. И этот молодой человек страшно хотел ее поменять. Он пришел к отцу, и он не говорил, папа, ну ты знаешь, ну я вот такой, как есть. Ну, правда, от меня свинями воняет немножко, но... Ну, нравится мне такая вот одежда. Этого не было. Естественное желание у этого молодого человека было как можно дальше забыть все, что было связано с тем образом жизни. Как можно дальше. Чтобы его жизнь здесь, она действительно могла отражать его настоящий статус, статус сына, а не статус бродяги. Это один из факторов, достаточно интересный, на мой взгляд. Итак, несколько правил. Правило номер один. Внешний вид, одежда, прическа или украшение не должны быть идолом. Это первое. То есть мы начнем с другой стороны. Есть такие люди, которые перед тем, как, чтобы пойти на собрание, они собираются, им нужно часа три, чтобы привести себя в порядок, и они еще со всеми домашними переругаются по поводу того, что расческу не ту взяли, или сестра взяла, и зеркало заняли, и еще там что-нибудь. Вот, и они пришли в собрание, и вроде бы внешний вид такой начищенный, наблищенный, канифолиный, но сердце-то уже растрепанное, так скажем. То есть это, так скажем, один край этого спектра, одна радикальная точка. То есть речь идет о том, что внешний вид – это не центральная часть нашей жизни, это точно. У нас есть более важные вопросы. Каждый раз, когда у нас свадьба, здесь перед тем, как свадьба совершается за день или за два, я обычно с ней встречаюсь, я им говорю примерно следующее. Я вам скажу, когда вы будете жениться или замуж выходить. Я им говорю следующее. Вот смотрите, вы сделали все, что вы могли. Там заказали платье, все там, все приготовили. Но когда наступил день свадьбы, пожалуйста, просто... Enjoy yourself. Просто радуйтесь этому дню. Просто воспринимайте так, как есть. Потому что все равно что-то будет неправильно. Все равно. У кого-то там на платье кто-то наступил. У кого-то музыку поставили, она не включается, как у нас на одной свадьбе было уже все. Ну, давайте встречать молодых. Все встали. Даник показывает, ничего, диск не работает, и все, вчера работал, сегодня не работает. Ну, то есть всякие разные там бывают, кто-то на час опоздает на сочетание, вот, как некоторые. Но здесь, правда, я уже сам когда-то допустил такую ошибку, я всех строго инструктирую, чтобы приезжали чуть-чуть пораньше. И так далее, то есть всякие разные вещи, которые, ну, связанные с внешностью. Ну, конечно, хорошо, когда платье красивое, и когда никто на него не наступил, это хорошо. Но если вдруг это и случилось, но это же не должно переломить суть этого дня, радость этого дня и так далее. То есть это ясно, что это не главный фактор. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стиха, послушайте. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». То есть есть люди, которые просто этому слишком много внимания уделяют. Они просто живут каждым новым там туфлем, вот, или каждой новой кофтой, или у каждого свои там прически делают на день по три раза, или... Ну, в общем, самое разное. У каждого человека свой есть какой-то такой финт. Вот. Речь идет вот о чем. Вот все эти вещи никогда не должны стать идолом для нас, объектом поклонения. Неделя уже прошла, я еще прическу не поменял. Мне обязательно нужно поменять прическу. Я уже ее не меняю, не знаю, сколько лет. И ничего. Ну, она меняется потихоньку, конечно. Естественно. Мы говорим сегодня о том, что это никогда не должно становиться объектом, который заберет все наше внимание. Итак, Павел здесь и говорит, он предупреждает Тимофея, если вы начнете этим жить, нам нужно найти баланс. Нужно найти здравый баланс, чтобы вы не дали больше, чтобы это не захватило ваше сердце, что вы, если не нашли новое платье себе на следующее какое-то мероприятие, у вас все, душа все разбивается просто. Понимаете, что это не должно влиять на нашу жизнь. То есть, если у вас есть во что одеться, это уже нормально, это уже достаточно. Так здесь написано. Нам уже нужно быть довольными. Я вам скажу, ребята, сегодня вы имеете здесь во много раз больше, чем вам надо. Я уверен в этом. Почти все, если не все. Вы помните, в Ветхом Завете перемена одежды, это была драгоценность, да? И взял там две перемены одежды. Помните, Гиези погнался за Нейманом уходившим и выпросил у него две перемены одежды ценой риска того, что потом заболел проказой. Помните эту историю, да? Когда Елисей отказался от одежды, а Гиези, его слуга, погнался за исцеленным Нейманом и сказал, нет, мой господин передумал. То есть одежда тогда, это было дорого. Ну что говорить о том, что было тогда, я вам скажу за свою жизнь, когда мы были маленькими, когда мы росли, или даже уже не только маленькими, уже были парнями, так скажем, уже были молодежью, не было просто. Просто не было денег, не было возможности купить. То, что вы жалуетесь и говорите, вот у Кати или у Вали уже пятая кофта новая, у меня всего две. Скажите спасибо, что у вас есть две, а не одна. Возможно, ваши родители не могут купить пять. Если у вас есть во что одеться, благодарите Бога за то, что есть. Второе правило. Внешний вид должен быть порядочным. Это одно из самых главных правил, которое касается нашего вида. Я вам скажу почему. Значит, есть два текста Священного Писания, которые об этом говорят. Это 1 Тимофея, 2 глава, 9 стих. И 1 Петра, 3 глава, 3 стих. Значит, в обоих этих текстах употребляется греческое слово. Значит, 1 Петра 3:3 это слово один раз употребляется. В 1 Тимофею 2:9 два раза употребляется это слово. Это слово от греческого слова «космео». Я вам скажу, какое. Значит, в 1 Тимофею 2:9 там написано, чтобы также и жены в приличном одеянии украшали себя. Вот эти два слова, прилично и украшали, они все происходят из одного слова. Это слово «космео». От этого слова произошло слово «космос», и от этого же слова произошло слово «косметика». Речь идет вот о чем. Это слово прежде всего говорит о порядочности. То есть основное значение слова «космео» означает приводить в порядок. То есть когда говорят о космосе, это упорядоченная система планет, звезд и так далее. Когда говорят о косметике, ее задача то же самое – приводить человека в порядок. Некоторые, правда, overuse it и приводят себя в беспорядок. Но сегодня, да, сегодня речь идет о том, что вот то, что здесь говорится, речь идет о порядочности. То есть и каждый из нас знает. Мне когда-то приходилось работать в фирме, которая ремонтирует кондиционеры. И мы работали по домам, то есть тебя отставляют ключ, ты приходишь домой, открываешь там, ищешь, где фильтр у них, где-то заходишь в дом и так далее. В некоторые дома заходишь, и ты видишь порядок, в некоторые дома заходишь и видишь беспорядок. И вы понимаете, что это такое, да? То есть, когда заходишь и не знаешь, куда наступить, где здесь что, какая одежда лежит на полу. То есть, ну, явно, что люди просто беспорядочные. Точно так люди могут одеваться, содержа себя в порядке или в беспорядке. Священное Писание говорит о том, что первая задача – это повеление Божие. Это не просто выдумка чья-то, это не, изобретение современных каких-то людей, которые решили закабалить молодежь и не дать им свободу expression, self-expression. Ничего подобного. Это Библия говорит. Библия говорит о том, что христиане – это люди порядочные. Когда Бог сотворил все, помните, Он сотворил все по роду, все в определенном порядке. Первая глава Бытия говорит об этом. Беспорядок или хаос пришел в мир после греха. До греха не было хаоса. До греха не было беспорядка. Вот все то, что мы сегодня наблюдаем, причина этого заключается в том, что, ну так скажем, люди в свое сердце где-то внутри приняли грех. И поэтому люди стали жить беспорядочно. Поэтому сегодня мы наблюдаем беспорядочность в семьях, беспорядочные связи у людей и так далее. То есть самое-самое, в том числе и в одежде. Когда мы говорим о одежде христианской, первый самый основной принцип – это порядочность. То есть все должно быть порядочно. Что это такое? Во-первых, аккуратность. Когда мы говорим о порядочности, это аккуратность. Я не думаю, что нужно это слово переводить, но несколько категорий, с которыми связано это слово. Что значит аккуратным быть? Это значит быть не растрепанным. Это значит быть собранным. Это значит, что ты посмотрел на себя, и ты заботишься о том, чтобы ты мог быть, ну так скажем, целостным. То есть, что ты в порядке. Когда люди смотрят на тебя, они видят порядок, а не беспорядок. Организованность. То же самое, достаточно большой важный фактор. Это порядочность и организованность вашего сердца. Например, касаясь относительно ребят, достаточно часто мы встречаемся с проблемой, когда ребята просто, им лень бриться. Это беспорядок. Я не против, если вы носите бороду и сделайте аккуратно. Это ваше право. Но когда у вас клок с одной стороны, клок с другой стороны, и не поймешь, там, как будто у вас то ли вы не домылись, то ли вы не добрились, то ли еще что-то, это создает вид неопрятности. Сегодня, к сожалению, это стало модным. Когда так пальцы веером, обязательно нужно, чтобы все висело со всех сторон, чтобы штаны были такие, вот, чтобы здесь было... Вы знаете, откуда эта мода пришла? Из неорганизованного, распущенного мира. То есть молодой человек должен следить за собой. То есть если вы не следите за своей внешностью, скорее всего, у вас беспорядок в деньгах, скорее всего. Это определенный характер, когда люди разбрасывают туда-сюда, когда человек неорганизован. Скорее всего, у вас будет беспорядок в ваших взаимоотношениях. Почему-то ребята думают, что они произведут впечатление, когда он такой грубый, неопрятный. Да, вы производите впечатление, но плохое впечатление. И это элементарно. Для этого не нужно в Гарварде учиться. А может, в Гарварде будете учиться и научитесь такому. Для этого нужно... Просто элементарно смотреть за собой. Самые элементарные вещи. То есть, когда мы говорим о порядочности, мы говорим об этих аспектах, мы говорим об организованности, мы говорим о собранности, о том, что мы действительно, мы уважаем других, которые рядом с нами и так далее. Следующее, кроме аккуратности, когда мы говорим о порядочности, еще один аспект – это опрятность, то есть чистота. Опять-таки, некоторые люди, у них нормально с этим, у некоторых проблема. Кстати, опять-таки, ребята здесь, так скажем, немножечко больше проблем имеют, чем девушки. Им неохота обычно. И даже считается, что это круто быть таким, ну, немножко грязноватым. Чуть-чуть там. Ну, а то уж совсем как девчонка, уже смотришь, там пятно появилось и стирать понес. То есть, когда мы говорим о опрятности, о чистоте, мы говорим, во-первых, об одежде. Одежда должна быть чистой. Опять-таки, сегодня это не те времена, когда в России руками стирали. Сегодня это не проблема молодым людям позаботиться о себе. Мы говорим о волосах, чтобы ваш волос был чистым. мы говорим о вашем лице, мы говорим о ваших руках и так далее. То есть вы должны быть чистыми. Это, опять-таки, элементарный принцип, но о котором, к сожалению, нам приходится говорить, потому что, так скажем, мы иногда сталкиваемся с этими проблемами. И я часто имею дело с молодежью, и чаще всего, когда речь заходит о внешнем виде, то всегда ребята такая реакция: а это девчонкам. Я согласен, девчонкам есть что сказать, да, но, на мой взгляд, вы недооцениваете, молодые люди, вы часто недооцениваете. Это очень важный аспект вашей жизни. Гармоничность, третий элемент. Значит, мы говорим об аккуратности, говорим об опрятности, гармоничность. Что такое гармоничность? Есть определенные какие-то категории, подходящий стиль. Цветовая гармония, цветовая гамма какая-то, которую, ну, элементарно, если у вас проблемы с тем, чтобы правильно подбирать цвет, спросите у папы, у мамы, у сестры, у брата, у подруги, там, у друга и так далее. Ну, это нормально, когда ты посмотришь на человека, и он в порядке. Ну, например, когда мы говорим о подходящем стиле, я вам как-то рассказывал эту историю уже, когда мы только приехали в Америку, и я учился в колледже. Я еще плохо понимал все эти трюки, там, все эти слова, о чем они говорят. Вот они пригласили на какой-то вечер. Я не понял, что за вечер. В самом начале. И я заявился, только костюм, галстук, вот, а все остальные были в шортах. В майках таких и в шортах. Ну, то есть, это... Я видел, что мой стиль абсолютно не подходит туда. Абсолютно не подходит. Я чувствовал себя очень неловко. То есть, когда мы говорим о соответствии стиля... У всех у нас есть понимание, ясное понимание. Каким, допустим, если бы сегодня невеста пришла в футболке. Ну, мне так удобно. Ну, просто это платье длинное, дорогое. Ну, удобнее мне. Мне удобнее. Я всю жизнь не ходил. Все бы сказали, что-то немножечко не в порядке. То есть у нас есть ясное понимание, какой стиль здесь подходит. Поэтому, когда мы говорим о разных стилях, когда мы говорим о порядочности, мы говорим о том, что это естественно. Да, это нормально, что мы каким-то образом более-менее гармонируем в тот стиль, который подходит к этой ситуации. Третий принцип. Мы уже говорили о двух принципах. Третий принцип. Внешний вид должен быть красивым. Когда мы говорим о правильной христианской внешности, речь не идет о том, чтобы быть аглы. Чтобы вот христианская внешность – это когда ты такой, что на тебя страшно посмотреть. Это абсолютно неправильное понимание. Бог создал мир прекрасным. Посмотрите, Псалом 3, 11 стих. «Все соделал Он прекрасным в свое время». То есть, когда Бог творил мир, посмотрите, сколько красок создано. Посмотрите, вот сколько лиц вокруг, и каждая отличается друг от друга. И каждая по-своему красива. Иногда мы делаем его некрасивым. Ну, например, если у вас злое выражение лица, вы никогда не сможете быть красивым. Каждый человек по-своему несет в себе отпечаток вот этой божественной красоты, которую Бог вкладывает, которую Бог вложил, созидая нас с вами. Следующее. Библия говорит о том, что Бог украшает растения. То есть, так сказано, что Бог занимается работой, и Он украшает растения. Послушайте, Луки 12 глава 27 стих. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть и завтра брошена в печь, Бог так одевает». То есть, речь идет о том, что Бог устроил, чтобы лилии были красивы. Бог так сделал, чтобы цветы были привлекательны. Бог так сделал, что листья на деревьях разной формы, и они красивые. Бог так сделал, что радуга, что голубые небеса, что белые облака и так далее. То есть это не просто так. Красота – это нормально. Бог так создал. Третье. Кроме всего прочего, Библия говорит о том, что Бог повелевает нам украшать себя. Опять-таки, это неправильное представление у многих людей, когда они говорят или думают о том, что Библия запрещает украшения. Наоборот, Бог повелевает украшать себя. Посмотрите, 1 Тимофею 2 глава 9 стих. чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью украшали себя. То есть это повеление. Апостол Павел говорит: я хочу, чтобы вы украшали себя. То есть речь идет о том, что Бог хочет, чтобы люди были красивы. Другое дело, как, что сделать, чтобы было красиво. Вот здесь вопрос, в котором, так скажем, люди немножечко находят разные мнения. Но Писание здесь говорит о том, каким образом это должно происходить, или что с этим связано. Итак, мы говорили о трех принципах. Значит, первый принцип – одежда или внешний вид не должен стать идолом. Второй принцип – одежда должна быть в порядке, или внешний наш вид должен быть в порядке. Мы должны производить впечатление организованного человека, человека, у которого все на месте. Следующее – внешний вид должен быть красивым. Мы должны заботиться о том, чтобы хорошо выглядеть. Мы должны заботиться о том, чтобы выглядеть красиво. Это естественно, это нормально. Четвертый принцип. Библия говорит о том, что внешний вид должен быть скромным. Это достаточно важная категория. Смотрите, 1 Тимофею 2:9, опять-таки читаем. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием». То есть здесь есть два слова, которые говорят о том, что будьте красивы, выглядите красиво, ищите того, чтобы выглядеть красиво. Но есть одно важное условие, одна важная категория, что значит действительно быть красивым. Первая категория – это скромность. Библия здесь говорит, называет ее стыдливостью. Что такое стыдливость? Во-первых, стыдливость основана на богобоязненности. Это касается как ребят, так и девчонок. То есть речь идет о том, что вы никогда не решите, как вам правильно одеться, если у вас не будет богобоязненности. То есть, когда мы боимся Бога, причем речь идет не только о собрании, не только о каких-то мероприятиях, связанных с церковью. Речь идет о том, когда вы идете в школу. Если вы богобоязненны, вы везде будете богобоязненны. Вы можете одеваться по-разному. В школу одна одежда, в собрание другая одежда. Но и один, и другой стиль будет со стыдливостью. Понимаете? Да? Или должен быть со стыдливостью. То есть он должен выражать богобоязненность. Вот это тот метод, как мы можем провозглашать совершенство Божие. Это то, каким образом мы можем жить, или для чего мы живем, для того, чтобы мы могли выражать Бога. Каким образом христианство может быть реальностью? Что такое стыдливость? Или богобоязненность? Это избегать того, что постыдно, аморально, того, что вызывает похоть. Я уже говорил, это касается и девчонок, и ребят. Мы говорили об этом в прошлое воскресенье, я проповедовал об этом. Я на молодежных пару раз говорил. Дело в том, что сегодня мы сталкиваемся с культурой, которая построена на похоти, на сексуальной страсти. Это культура мира сегодня. И мы находимся под влиянием этой культуры. Я знаю, девчонки особенно, да и ребята тоже, я знаю, что часто приходят в магазин и трудно купить хорошую вещь, которая не отражала бы вот эту философию того, скажем так, мирского истаблишмента. Я согласен с тем, что это может быть проблема, это может быть сложностью, но речь идет о том, что если в вашем сердце, если в вашей жизни вы действительно боитесь Бога, вы будете заботиться о том, чтобы вы выглядели красиво, но чтобы ваш внешний вид не вызывал сексуальную похоть у людей, которые на вас смотрят. Вы знаете, почему эта проблема возникла в последнее время? Причина этой проблемы заключается в том, что на сегодняшний день общество мельчает духовно. То есть, если раньше люди покоряли других, покоряли ребята, покоряли девчонок, девчонки покоряли ребят, покоряли своим образованием, своими манерами, своим благородным сердцем, то сегодня все это трудно воспитать в себе. Они находят более легкий путь. Они хотят привлечь внимание, немножечко открыв себя. Причем, слышали вы, наверное, существует такой закон. Даже если вы, очень часто, девушки очень часто попадаются на это, они ищут, вот, где вот та крайняя точка, до которой я могу довести разрез своей юбки. или крайняя точка, до которой я могу допустить выкат на своей блузке. Вы знаете, что у нас ум обладает способностью реконструировать то, что не видно. Ну, например, вы видели вот такую надпись «Jesus» в двух цветах, когда смотришь или с одной стороны, или с другой стороны. Ну, самые разные вещи, когда вы видите кубик, в нем только грани, и вы сразу понимаете, что речь идет о кубике. Ум у нас реконструирует то, что там есть. Вы понимаете, о чем идет речь. Так вот, всякий раз, когда вы одеваетесь так или ходите по краю, люди, которые на вас смотрят, они реконструируют, они понимают, что вы хотите сказать. Очень часто неправильно, я согласен, очень часто неправильно. Но вот почему сегодня так много сексуальных преступлений. Потому что манеры, одежда во многих ситуациях too suggestive. Почему люди этим занимаются? Потому что так легче привлечь глаза. Так никто внимания не обращает. Настоящая, так скажем, привлекательность, она должна быть заработана. Она должна базироваться на характере. Она должна базироваться на процессе изменения внутри. Кто же этим будет заниматься? Неохота. А внимания хочется. И поэтому очень часто люди вот покупаются на такую мелкую проблему, которая часто имеет очень глубокие последствия, очень большие последствия. Итак, мы говорим о том, что стыдливость – это скромность, почтение, уважение к другим, это не выпячивание себя, это нормальное состояние, когда человек заботится о том, чтобы его одежда, его внешний вид, его манеры, чтобы они не вызывали, чтобы они не были фактором сексуальной привязанности чьей-то, или сексуальных мыслей, или похотливых мыслей в сознании. Следующая характеристика, которую мы видим здесь, это целомудрие. Это второй элемент богобоязненности, или стыдливости, или скромности, о которой мы говорим. Что такое целомудрие? Целомудрие – это рассудительность. Буквальный перевод этого слова, по-английски это self-control. Если перевести его на русский буквально, речь идет о дисциплине ума. То есть тогда, когда мы свои желания контролируем пониманием. То есть мы понимаем, что вот здесь так вести себя неправильно. Вот здесь это не будет нормально. Это построено на рассудительности. Посмотрите, мы говорим уже о втором факторе. Первый фактор – это богобоязненность. Второй фактор – это рассудительность. И Библия говорит о девушках, и во многих ситуациях говорит о молодых людях. Помните о том, что жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Миловидность обманчива, красота суетна, а жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И теперь мы говорим о втором факторе. То же самое есть в Библии текст, который говорит о том, что дом и имение от родителей, а разумная жена от Господа. Опять, это один из факторов. Я не цитирую сейчас места, которые говорят о ребятах. Очень много в притчах сказано о разумности, о мудрости. «Сын мой, обвяжи мудростью шею твою» и так далее. «Живи мудростью». Целомудрие рассудительное. Что это такое? Когда мы говорим о том, чтобы иметь здравый рассудок, иметь способность или хорошо сбалансированное состояние ума, речь идет о том, что когда мы покупаем одежду или когда мы смотрим на себя в зеркало, мы видим баланс определенный, мы видим умеренность, у нас есть moderation. Что это такое? То есть мы смотрим, чтобы наша одежда, она не была, так скажем, слишком старомодной и слишком суперсовременной. Почему? В обоих ситуациях одежда станет объектом внимания больше, чем вы. Ваша задача, вот представьте себе, если вы принесли кому-то, подарили тоже ожерелье, мы сегодня говорим об ожерелье, да? И люди, которым вы принесли, или человек, он взял это ожерелье, вытащил, и весь вечер смотрит, не может на коробочку налюбоваться. Ну, какая коробочка красивая, ну какое это, какая упаковка. Вот. Ну, это нормально, что упаковка хорошая, но ваша-то задача, чтобы человек не на упаковку обращал внимание, да, упаковка это промежуточная. Вот здесь должна быть грань такая, если она будет слишком нехорошая, она сразу не к месту, что такие дорогие вещи лежат в такой плохой упаковке. Если она будет слишком хорошая, она то же самое привлечет на себя больше внимания. Вы-то не тару дарите, вот, а дарите то, что внутри там этого. понимаете, речь идет о здоровом балансе, чтобы мы могли подойти к нашей внешности рассудительно, сбалансированно. Третье. Здесь сказано о том, что, если мы вернемся к этому стиху, смотрите, 10 стих. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть третий принцип – это доброта. Вот если вы хотите быть красивыми, и девчонкам, и ребятам это касается, если вы хотите быть красивыми, злые люди никогда не будут красивыми. Это точно. Если вы видите человек злой, вы хотите отвернуть от него глаза и убежать подальше. Это факт. Вот почему, когда мы говорим о красоте христианина, о красоте правильной, библейской красоте, посредством которой мы можем провозглашать вот эту божественное совершенство. Мы можем говорить людям о том, что Бог сделал в нашем сердце. Итак, мы говорим сегодня о манерах. Мы говорим сегодня о том, как вести себя уважительно. Мы говорим сегодня о том, что если человек приходит к Богу, изменяется его внешность, изменяется его отношение к тому, что вокруг. Один из важных принципов. В Псалме 44, 13 и 14 стих, послушайте. «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом». Очень интересно. Слава ее внутри, а одежда шита золотом. Она позаботилась об одежде. У нее была возможность купить одежду из золота, или кто-то купил, царь купил, это дочь царя. Но слава ее внутри, это в ее характере, это в ее сердце, это в том, что произошло в ее сердце. И когда мы говорим о нашем внешнем виде, наш внешний вид прежде всего будет связан с нашей внутренностью. Никогда человек не сможет быть красивым с некрасивым характером. Вы знаете, что каждый раз, когда вы говорите, когда вы смотрите на людей, вот есть актеры, актрисы, которые привлекают к себе своей внешности. Есть, да? Вы, наверное, смотрели и говорите, это красивый человек или это красивая женщина. Но вы знаете, что каждый раз, когда вы смотрите на красивых людей, вы в своем сознании воспроизводите их характер. То есть, если бы вы познакомились с этим человеком, если бы вы увидели его характер, то, возможно, ваше мнение его или ее красоте изменится. Понимаете, да? Когда мы видим красивых людей, мы хотим видеть в них хороший характер. То есть вся слава человека заключается в его характере, заключается в его внутренности. Вся слава, настоящая слава, встречают по одежке, провожают по уму. То есть вы можете произвести одно впечатление. Вот почему среди звезд современного кино или эстрады так много разводов? Потому что встречают-то друг друга по одежке. А немножко пожили и увидели, что, в общем-то, та сторона, которая за одежкой, не очень-то и привлекательна. Вот почему без конца эти люди, звездные пары, разводятся. Потому что элементарно они не позаботились о том, чтобы кроме своей внешности быть еще и привлекательным внутри. Чтобы иметь характер привлекательный. Итак, мы говорили уже о четырех принципах. Пятый принцип – внешний вид не должен вызывать плохих ассоциаций. Это самое последнее, такое субъективное, достаточно субъективное, но, на мой взгляд, очень важно. Кто слышал последнюю историю о английском принце, принц Харри, который оделся неправильно, да, недавно? Слышали, да? Многие слышали, да? Те, кто не слышал, я расскажу. Значит, был какой-то вечер, на который люди приходили в разных костюмах. Этот принц, то есть он сын Чарльза. Чарльз – это сын королевы сегодняшней. Елизавета, да, она, Елизавета II, кажется. Вот, так вот, ее внук пришел на этот, молодой человек, ему лет 20, наверное, он пришел на этот вечер в одежде нациста. Нациста — это, ну, фашистская Германия, вот в одежде фашистского этого солдата. It was very bad choice. Это взбунтовало весь мир. Весь мир гудит, требует, значит, объяснений от Чарльза, от его отца, от Елизаветы, от королевы. То есть это все подняло. Он говорит: да я пошутил просто. Нацисты убили, уничтожили тысячи, сотни тысяч англичан в этих костюмах, с этой свастикой. И теперь он приходит в этой свастике, чтобы пошутить. Это еще будет долго-долго разбираться. Что он был нацист? Нет. Он просто оделся, будучи похожим на нациста. Это взбунтовало людей. Речь идет вот о чем. Каждый раз, когда вы одеваетесь, кто вдохновил вас на этот стиль? Кого вы имитируете? Кого вы хотите отобразить? Кто стал вот этим вашим, ну, идолом или образцом в этой сфере? Достаточно серьезный вопрос. Ну, например, сегодня у ребят очень популярны такие штаны, которые, извините, я их называю, как штаны наложил называются. Вы знаете, откуда они взяты? Они взяты от рэперов. Это такие полуграмотные, полуобразованные, которые не могут и песню спеть нормально, они просто ее читают под музыку. Но зато они вот так вот научились очень хорошо делать. И это вот сейчас вот такое мелкое. Я как-то смотрел КВН или какой-то, не помню, был у брата, у него была кассета. Вот. Иосиф Кобзон, есть такой певец. И какой-то я забыл там, какой-то, не помню уже, я их не знаю всех. Ну, какой-то русский рэпер. Вот. И, значит, Кобзон ему говорит: ну, хорошо, я сейчас сделаю так, как ты. А попробуй ты спеть так, как я. У Кобзона голосище, конечно, это бас сильнейший. Человек, который может петь. Кобзон попробовал там, подергался и подиктовал то, что они там диктуют. У него запросто, это мелко. Но у этого человека, конечно, не получится спеть так, как Кобзон. Почему? Потому что для того, чтобы спеть как Кобзон, нужно, во-первых, иметь талант, как у Кобзона, а во-вторых, нужно долго и долго учиться. И те, кто занимался вокалом или музыкой, знают, насколько это очень сильно требует сил, внимания и так далее. Так вот, сегодня я говорю, что вот эти люди, которые принесли такую идеологию, такую мелкую, причем идеологию бунта, идеологию неопрятности, обшарпанности, вот они сегодня стали законодателями моды. Вы понимаете, каждый раз, когда вы одеваетесь в такую одежду, когда на вас смотрят люди, вас тоже видят вот такими мелкими. Ну, может быть, потом рассмотрятся и проводят вас по уму, но во всяком случае в этом уме будет один недостаток. А что ж он оделся так? Понимаете, да? То есть это достаточно серьезный вопрос. То есть когда мы одеваемся, ну это я привел пример ребят, а девчонок можно то же самое, самые разные есть актрисы, которые каким-то образом одеваются и задают тон, вот, и потом другие люди начинают подражать им. Речь идет вот о чем. Когда вы одеваетесь, кого вы хотите отобразить? Кому вы хотите подражать? Кто для вас является образцом? Или вот люди посмотрят на вас, и что они увидят? Кого они вспомнят? Или с кем они будут ассоциировать вас? Как я сказал уже, когда принц Гарри пошутил, вот так очень некрасиво пошутил, это стоило ему дорого и будет стоить очень дорого. Отец его направил в Освенцим сейчас. Освенцим – это бывший концлагерь, где этих евреев уничтожали. На 2 недели, чтобы он там посмотрел, увидел, что такое нацизм. Там все эти машины, в которых душили людей, и шкуру с них сдирали. И это страшные вещи, которые делали нацисты. Он поедет там, побудет, но еще всей этой королевской семье хватит надолго, чтобы успокоить этот шум. То есть речь идет о том, что одежда или наш внешний вид вызывает определенные ассоциации. Мы должны учитывать это. Итак, 7 общих правил. Можете себе записать для того, чтобы не забыть. Как прославлять Бога своим внешним видом? Правило номер один. Внешний вид не должен быть идолом. Мы говорили об этом. То есть речь не идет о том, я вас сегодня не призываю, чтобы вы тратили по, там, не знаю, сотни часов в месяц, чтобы одеваться. Есть нормальный баланс. Допустим, нам нужно бояться микробов, да? То есть нам нужно, когда мы кушаем, кушать чистыми руками. Так, чтобы не заразиться, всякую грязь не есть. Но есть люди, которые боятся микробов настолько, что они берут все через салфетку. Это уже ненормально. Понимаете, да? Это уже психическое отклонение. То есть вот точно так же существует как баланс, определенный баланс о том, чтобы заботиться о своем внешнем виде. Нам нужно заботиться о своем внешнем виде, но не до такой степени, чтобы он стал идолом. Второе. Внешний вид должен отражать порядочность. Это второе правило. Мы говорили подробно о том, что значит быть в порядке. Третье. Внешний вид должен быть красивым. Это наша с вами задача. Бог сотворил все прекрасным, Он хочет, чтобы люди были красивыми. Он хочет, чтобы вы были красивы, чтобы вы красиво выглядели. Четвертое. Внешний вид должен коммуницировать скромность, стыдливость, богобоязненность. То есть, чтобы люди, видя вас, видели, что вы человек богобоязненный, человек скромный. Как вы это будете выражать, это ваше право. Ну, имейте эту идею, вы понимаете, что вы должны коммуницировать скромность. Пятое. Внешний вид должен коммуницировать целомудренность, рассудительность, баланс, moderation, это то, о чем мы говорили. То есть, чтобы люди видели, что вы человек не крайности, вы человек сбалансированный. Шестое. Внешний вид должен коммуницировать доброту характера. Вы должны позаботиться об этом. И это чаще всего, когда мы говорим о доброте, это внутреннее наполнение вас. То есть, может человек быть просто одетым, но он будет привлекать к себе своими глазами, своей улыбкой, своими манерами. Он будет привлекательным гораздо больше, чем те, кто будет то одет в самые распрекрасные одежды. Седьмое. Внешний вид не должен вызывать плохих ассоциаций. То есть, когда смотрят на вас люди, вы не должны ассоциироваться с чем-то плохим. Итак, прославляете ли вы Бога в вашем внешнем виде? Стало ли это для вас задачей? Стало ли это для вас тем вопросом, на который нужно обращать внимание? Вопрос поступил. What do you do if you are not comfortable in church clothes? Что делать, если неудобно в церковной одежде? Вы знаете, мы делаем очень много вещей, которые нам не очень удобны. Я откровенно вам скажу, очень много вещей вы делаете. Всегда будет, допустим, чаще всего неудобно вставать на работу так рано. Чаще всего хотелось бы еще, ну, хоть бы полчасика поспать. Но вы встаете. Почему? Потому что вы знаете, что если вы не встанете пару раз, то больше вам уже не надо будет вставать. То есть речь идет о том, что moderation is the key in everything. То есть если вы думаете, что у вас может быть вкус немножечко чуть-чуть крайний, спрашивайте у людей, которые вы знаете, что они вас уважают, и они вам зла не желают, и они вам посоветуют. Спросите, а это нормально или нет? Я вам откровенно скажу, что большинство моей одежды покупает моя жена. Если бы я покупал, я бы не выглядел так, как я выгляжу. У меня просто есть специалист по этой сфере. И я очень ей благодарен за это. Точно так, и в этом нет ничего страшного. Это нормально? Точно так спрашиваете? Ну, или некоторые люди страдают дальтонизмом. Знаете, что такое дальтонизм? Это когда цвета не различают. Вот. Но если он сам не различает, ну, понятно, что он должен спросить у кого-то, кто рядом стоит, чтобы ему подсказали, это, как этот цвет гармонирует с этим цветом. Это нормально. Поэтому точно так, когда мы говорим за jewelry, вопрос, when is it too much? Опять-таки, я дал вот эти 7 принципов, которые я вижу в Писании. Посмотрите и каждый раз оцените себя. Посмотрите, насколько вы в своей жизни, насколько каждое ваше решение, насколько прославляет Бога, насколько помогает подчеркнуть ваш характер, вашу доброту. Просто научить. Конечно, здесь нужно научиться оценивать себя с правильной точки зрения. У некоторых людей, так скажем, немножечко слабо или не получается. Смотрите, не должна быть идолом, должен отражать порядочность, должен быть красивым, коммуницировать скромность. Дальше мы говорили о том, что коммуницировать self-control или целомудрие, или рассудительность. И дальше мы говорили о том, чтобы коммуницировать доброту вашего характера и так далее. То есть проверяйте все вот этими принципами. Я уверен, что все это станет на свои места. В основном, я скажу вам откровенно, я наблюдаю за народом здесь. И в основном, я скажу, люди, которые регулярно посещают нашу церковь, члены нашей церкви или регулярно посещают нашу церковь, у них нормальный вкус, и они нормально одеваются, в основном. За исключением некоторых людей, которых иногда заносит где-то. Вот. Ну и чаще всего, так скажем, я к ним подойду иногда и скажу: слушай, здесь чуть-чуть ты по краю пошел или пошла. Вот в основном так более-менее нормально. Вот. Я просто хочу сказать о том, что это тема, о которой стоит иногда говорить, которую стоит помнить. Просто чтобы вот эти принципы, чтобы они сделали вас еще более прекрасным. Чтобы вы были украшением учению Иисуса Христа. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!